«Если мы хотим ночевать под крышей, — сказал доктор, — нам придется еще засветло перебраться через пролив и там поискать топливо для костра. Заодно пустим Патти попастись, — сказала Дженни. Они снова вышли к катамарану, переправились через пролив и там пустили Патти на травку, а сами стали собирать сухие ветви кустарника и плавник на берегу и охапками сносить его на катамаран. Набрав запас топлива, они вернулись в замок. Дженни удалось обнаружить пригодное для ночлега помещение, совсем недалеко от входа, видимо, бывшую караульную. Это была комната с низким сводчатым потолком, с небольшим окном и закопченным камином, а главное — с почти сохранившейся железной дверью. Из нее был выломан замок, и висела она косо. Но когда Дженни взяла за грубую железную ручку, приподняла дверь и стала ее толкать к проему, та подалась и затворилась почти плотно. Вместе с доктором они принесли в караулку спальники, пластиковый ящик с едой, посуду, контейнер с водой и собранное за проливом топливо. Затем доктор начал разводить в камине огонь. Сначала караульное помещение наполнилось дымом, но потом тяга наладилась. Огонь запылал, и Дженни принялась стряпать ужин. Ланселот, которого освободили от хозяйственных хлопот, поставил на широкий каменный подоконник дорожный персоник и настроил его на вечернюю программу новостей. — Идите скорее сюда, Дженни, доктор! — закричал он через несколько минут. — Кажется, началась война с русскими. Россия напала на планету. Послушайте, что говорит мессия. На маленьком экране они увидели лицо мессии, взволнованное и озабоченное, но, как всегда, мужественное. И в ответ на вероломное нападение царской России наши доблестные ракетные войска нанесли сокрушительный ответный удар по врагу. Сейчас, когда я говорю с вами, дорогие соотечественники, Российская империя доживает свои последние минуты. Тут экран коротко и ярко вспыхнул и сразу же потух. Звук тоже пропал. Но свет в караулке не исчез. Ослепительный белый луч ворвался в крохотное помещение через окно и осветил его до последних углов. — Это молнии? Это гроза? — испуганно спросила Дженни. Уже понимая, что никакая это не гроза, потому что грозовая молния сверкнет и потухнет, а этот ослепительный свет бил с неба непрерывно, как будто снаружи прямо в окно светил мощный прожектор. Женя закрыла лицо руками и отвернулась. Доктор схватил спальный мешок, бросил скакошку и стал затыкать его. — Вы не боитесь, доктор, что этот свет — ответный ядерный удар русских? — спросил Ланселот. — В таком случае затычка из старого спального мешка нас не спасет. Придется спускаться в подвалы замка, если только они не затоплены. Они уже стояли у железной двери, открытой в коридор, еще не решив, что им предпринять. Потом свет в коридоре стал слабеть, и через несколько минут в караулке светился только огонь в камине. — Слава богу! — сказал доктор Вергелан. — Это, кажется, все-таки гроза. Я не на шутку испугался, что мы попали под ядерный удар. — А вы думаете, не попали? — с сомнением спросил Ланселот, выглядывая в коридор. — Взгляните-ка на небо, доктор. Доктор Вергелан подошел к окну и стал у оконного проема напротив караулки. Очень высоко в ночном небе продолжали метаться сполохи белого света. Проснулись и подняли тревожный крик гнездившиеся на острове морские птицы. «Патти плачет!» — воскликнула Дженни и бросилась по коридору к выходу. «Постойте, Дженни!» — крикнул доктор. «Я провожу вас и погляжу, не нужна ли моя помощь!» Они вышли во двор. Патти стоял посреди двора, расставив ноги, и отчаянно кричал. «Патти, бедненький, что с тобой?» — Дженни обняла ослика за шею. «Доктор, смотрите, у него слезы из глаз катятся!» «Я думаю, это от резкой вспышки света. Ваш ослик не был в укрытии, как мы. Его ослепило». «Не, ну совсем, доктор». «Надеюсь, нет, но точно мы это узнаем позже. Пока давайте-ка заведем его в замок и поместим в коридоре рядом с караулкой. Там он будет в безопасности, и вам будет спокойней». К тому же я замечаю, ветер крепчает. Такое ощущение, что надвигается шторм.